Глава третья. Алексеич был на месте и охотно подсказал, как пройти в библиотеку, не удивившись ни моему полупрозрачному виду, ни странному вопросу в этот довольно поздний час. Под нее было отдано целое здание, и благодаря грамотному совету коменданта, куда идти и на что обращать внимание, я нашла ее без проблем. Два этажа зданий впечатлили меня роскошным внутренним убранством и большой популярностью среди учащихся. Подобное я только в интернете видела. Высоченные полки, на верхние уровни которых можно взобраться лишь с помощью специальной лестницы на колесиках, стройные ряды столиков с настольными лампами и очень усердные студенты, корпящие над толстенными фолиантами. Первые минут 10 я просто в растерянности стояла на входе, ошалела, рассматривая этот оплот иномирных знаний. Понемногу пришла в себя, когда поняла, что почти не привлекаю внимания, и на меня никто не показывает пальцем. Прошла вглубь библиотеки и приблизилась к столам, за которыми сидели книгохранители. Всего их оказалось 5, и я интуитивно выбрала в собеседнике дружелюбно улыбнувшегося мне голубоватого мужчину. Не в смысле ориентации, так навскидку я бы ее не определила, а по цвету кожи. «Добрый вечер. Подскажите, у вас есть учебники по расам?» «Что конкретно вас интересует, Мири?» Я смутилась под его добродушным взглядом, не зная, как правильно сформулировать свой запрос. Но в конце концов мы друг друга поняли, и он подтвердил, что сможет помочь мне в подборе нужной литературы. Для начала мне завели читательский билет, ни капли не удивившись тому, что я не студентка, а секретарь. После чего любезный митр Далин принес мне несколько пухлых книг и пару брошюр, которые можно было взять на вынос. Поблагодарила от души, особенно за то, что не задавал неудобных вопросов, отчего эта взрослая девица решила углубить свои познания в очевидном, и потопала домой. Начинало потихоньку темнеть, но центр учебного городка был очень хорошо освещен, и я без проблем попала обратно в общежитие. Поудобнее устроилась в кресле и до глубокой ночи читала, куда же занесла меня нелегкая. Учебники оказались базовые, и в самом начале шло вступление о мире как таковом, чему я была безмерно рада. Мир Аларис, 6 континентов, бесчисленное множество рас, государств и учебных заведений. Наша, кстати, входила в десятку лучших. Отрадно. Мысленно отметив для себя, что завтра надо будет взять учебник по истории мира, углубилась в изучение рас. Возможно, истинные названия были иными и абсолютно мне незнакомыми, но мозг умудрялся подкидывать верные ассоциации, и я читала об эльфах, дроу, вампирах, оборотнях, демонах, гномах, сильфах, орках, дриадах и прочих вполне знакомых существах. В основном бегло, стараясь как можно быстрее найти упоминания о таких, как я, оставляя более подробное изучение других на будущее. Повезло в одной из брошюр, посвященной редким, древним и просто вымершим расам. Судя по скудному описанию, я стала элементалем, существом, умеющим перенимать свойства окружающей среды. То есть я как бы дух, но в то же время не очень. В смысле, изначально бестелесное создание, дух стихии, в которой была рождена. Проблема в том, что я умудрилась сменить уже 4 стихии, тогда как классические элементали принадлежали только к одной. Воздушные назывались сильфами, водные — ундинами, огненные — ифритами. Лесных элементалей называли нимфами, горных — троллями. Было еще коротенькое упоминание об изначальных элементалях, которые не были привязаны к определенной стихии, но они считались ушедшими в иные миры еще несколько тысячелетий назад, и, естественно, в брошюрке не прилагалось никаких инструкций по укрощению их способностей. Что ж, главное сделано. Я поняла, кем стала. Осталась сущая мелочь — разобраться с умениями и не попасть на прозекторский стол местных исследователей. Было бы еще неплохо разобраться, почему все именно так, а не иначе. Но я даже примерно не представляла, кто сможет помочь мне в этом непростом деле, и поэтому решила просто принять изменения как данность. Жива и уже прекрасно. Утром я поставила будильник на 6, чтобы точно не проспать. Меня посетила еще одна здравая мысль, и я, пробежавшись по учебному городку в поисках моего вчерашнего дуба, с большим трудом нашла искомое. То есть дуб. Или не дуб. Короче, то самое дерево, где провела предыдущую ночь. Чувствуя себя бесконечно нелепо, я, тем не менее, прижалась всем своим воздушным телом к дереву и душевно попросила. «Деревце, ты мне очень поможешь, если снова поделишься своей внешностью. У тебя такая замечательная кора, крепкая, плотная, красивая. Пожалуйста, разреши мне сегодня тоже побыть одной с тобой крови». Может, это было глупо? Может, дерево никоим образом не влияло на мои способности? Может, достаточно было только пожелать измениться мысленно и прикоснуться к желаемой структуре, чтобы перенять ее свойства? Я не знала. Но когда через несколько минут открыла глаза и покосилась на свои руки, то поняла, что все получилось. Я снова стала деревянной. «Спасибо, деревце, ты лучшая!» Радуясь, что никто не видит, как одна полоумная секретарша благодарит дерево, я погладила его по стволу и даже поцеловала. Мама иногда шутливо приговаривала, что я уже родилась придурью, частенько выделяясь среди остальных детей странными поступками, желаниями или вкусами. Но именно сейчас я ощущала себя как никогда прекрасно и уместно. Словно всегда здесь жила и была именно такой. Элементальной. На завтрак я шла в отличном настроении, даже невзирая на то, что совершенно не выспалась. Подумаешь. Зато решен вопрос с обувью. И в моей голове уже сформировался более или менее приемлемый план по обустройству в новом мире. Самое главное — работу и жилье я уже нашла. То есть, конечно, они меня, но важен результат. Теперь нужно, не вызывая больших подозрений, разобраться с остальным. Но это решаемо. Ведь в моем распоряжении одна из крупнейших библиотек континента. Нет, все-таки очень удачно я попала. Спасибо неизвестному адепту. Завтракала я снова одна. То ли дамы ели каждая у себя, то ли еще что, но ко мне за столик так никто и не подсел, хотя в 7 утра народу в преподавательской столовой было довольно много. На меня даже посматривали с интересом, но знакомиться пока никто не спешил. Меня это не задевало. Я всегда с трудом сходила с незнакомыми людьми и тяжело вливалась в коллектив, так что сейчас радовалась даже тому, что декан вернется в академию только завтра. Еванши сказала, что учебный год начался чуть меньше месяца назад, а конкретно мой декан вместе с несколькими преподавателями на прошлой неделе уехал на столичную конференцию. Что это была за конференция, старший секретарь мне не сообщила, но я и не спрашивала, так как голова пухла от уже полученной информации. Рабочий день шел по плану, и к обеду я разгребла завалы и на стульях. Оставалось лишь разложить рассортированные стопки по местам, когда в моей обители появился первый посетитель. Рослый, смуглый брюнет, лет 30, одетый в старомодный темно-синий сюртук и строгие черные брюки, вошел в приемную, как к себе домой. Скользнул по мне безразличным взглядом, дернул дверь, ведущую в кабинет декана, но та оказалась заперта. Ему это почему-то откровенно не понравилось, и он дернул еще. Да так яростно, словно планировал выдрать замок с мясом. И, наверное, стоило промолчать, но почему-то эта мудрая мысль не пришла мне в голову. «Добрый день. Могу я вам чем-нибудь помочь? Декан вернется из столицы только завтра». Мужчина взглянул на меня, как на нечто противное, неприязненно скривил губы и вышел, так и не сказав ни слова. Я и раньше встречалась с людской грубостью, но сейчас мне стало откровенно не по себе, будто меня намеренно унизили, прилюдно втоптав в грязь. Какой мерзкий тип. Хорошо, хоть обеденный перерыв начался уже через 10 минут, и я с чистой совестью, заперев дверь приемной, отправилась в столовую. Еванши и девочки сидели за столиком, который мысленно уже обозначила своим, и обрадовались, когда я к ним присоединилась. Несмотря на то, что им всем было очень любопытно узнать, как я устроилась и как проходят мои первые трудовые будни, дамы оказались довольно тактичны и не лезли в душу. Мою внешность так и вовсе не обсуждали, словно понимали, что для меня это довольно болезненная тема. В целом так и было, но не очень. Как только я поняла, что не чудовище, а элементаль, и могу менять свою структуру, то именно древесное состояние показалось мне оптимальным. По крайней мере, на первое время. А как освоюсь, можно будет и о возвращении своего человеческого вида подумать. В этом деле главное понимать, что не случилось ничего непоправимого, и все невзгоды — временное явление. К тому же человеческое тело — такая хрупкая вещь. А то, что пока больше не красавица, сама себя не похвалишь, так и вовсе сущая ерунда. Ну куда мне сейчас в красавице и ненужное внимание привлекать? То-то же. Ой, опять он. Пробормотала я растерянно, когда увидела, что в столовую вошел тот самый высокомерный посетитель из приемной. «Кто?» — заинтересованно заозиралась Еванши и проследила за моим взглядом. Не знаю, действительно ли она была подслеповата или все же прекрасно видела, но Еванши вдруг неприязненно поморщилась и моментально потеряла интерес к мужчине, присевшему метрах в пяти от нас за один из столиков к незнакомым мне преподавателям. «Что он тут делает?» — басовито удивилась Орра. «Наверное, приехал к декану Дьюш?» — растерянно откликнулась Валенсия, и мне показалось, что в ее взгляде промелькнуло плохо скрываемое обожание. «Я не удивилась. Незнакомец действительно выглядел очень брутально. И если бы не его высокомерный вид, я бы тоже попускала в его сторону слюнки. Широкие плечи, узкие бедра, плоский живот, породистое лицо с густыми черными бровями, яркие и очень выразительные янтарные глаза с потрясающими ресницами и едва заметная ямочка на упрямом подбородке. Наверное, аристократ в сотом поколении, не меньше. А Гонору... А кто это вообще?» — спросила я шепотом. С полчаса назад ко мне в приемную зашел, чуть дверь в кабинет декана не выломал. Спросила, могу ли чем помочь? Так таким взглядом смерил. Сразу себя оборванкой почувствовала. «А это, милочка, кузен вашего уважаемого декана», — пренебрежительно фыркнула Иванши, впервые за время нашего знакомства показывая откровенную неприязнь к человеку. «Граф Герман Раймонд Дьюш. Не поверите?» Но я помню его еще сопливым подростком, только-только поступившим в нашу академию. Много воды утекло с тех пор. Взгляд женщины ненадолго затуманился, но всего через пару секунд она встрепенулась и поморщилась. Хороший был мальчик, перспективный. Был? К сожалению, да. Иванши недовольно поджала губы. Некоторое время назад Герман стал главой клана, и с тех пор его как подменили. Стал грубым, высокомерным, заносчивым. Настоящим воплощением всего, чем не стоит гордиться. «Иванши, ты слишком придирчива к мальчику», — укорила ее Валенсия и снова бросила на графа томный взгляд. «Не каждый в его годы может похвастать подобными достижениями». «Мерзкий характер не перекроет никакие достижения», — категорично отрезала старший секретарь. «И если бы только характер, так он снова посмел явиться к декану Дьюш. И это после прошлого отказа, прогремевшего на всю академию. И думаете, зачем? А я вам скажу. Чтобы в очередной раз поругаться и довести нашего уважаемого декана до срыва. Видите ли, не устраивает его то, чем занимается Райвер. А кто этим будет заниматься? Он, что ли? Тьфу!» Несмотря на много слов и патетику, до конца я так и не поняла, в чем причина негодования Иванши. Расспрашивать подробности было неловко, особенно когда я поймала на себе хмурый взгляд Германа, так что чай допивали в тяжелом молчании и каждая в собственных мыслях. После обеда я вернулась в приемную и продолжила разбор документов, но мысленно то и дело возвращалась к визиту графа. Как ни крути, а он был очень ярким мужчиной. Кажется, даже человеком, хотя не стала бы утверждать категорично. Больше 10 раз проживающих в этом мире имели вполне человеческую внешность. Те же оборотни, вампиры и даже драконы. Да-да, все они в этом мире существовали. До конца рабочего дня оставалось меньше часа, когда дверь в приемную не просто открылась, а с грохотом распахнулась, словно в нее яростно долбанул с ноги кто-нибудь размером с Ору. Но нет. На пороге появилась миниатюрная черноволосая женщина с гневно горящим взглядом в красивом приталенном черном платье. Весь ее вид вызывал единственное желание — как можно скорее юркнуть под стол. Я лишь большим усилием воли осталась стоять у стеллажа, мысленно взывая к мирозданию быстренько освоить невидимость. И вроде просто женщина, просто расстроена. Но когда она скользнула по мне рассеянным взглядом, направившись в сторону кабинета декана, я вздрогнула и затаила дыхание. Если сейчас и эта посетительница выяснит, что декана нет на месте, то я ни за что не буду ей мешать взламывать дверь. Я просто сделаю вид, что все так и запланировано. Если смогу пошевелиться. А в следующую секунду я растерялась. Просто женщина, взявшись за дверную ручку, открыла дверь и вошла в соседний кабинет. Не знаю, сколько я так простояла, вцепившись в папку и глупо хлопая ресницами, не понимая, как так получилось, но неожиданно дверь открылась снова, женщина выглянула, нашла взглядом меня, несколько секунд недовольно поизучала, после чего неприязненно скривила губы и буркнула. «Кофе мне. На кружку две ложки и без сахара. И побыстрее». Дверь закрылась, и я тихонько выдохнула, чувствуя, как начинают подрагивать колени. Либо я попала в параллельную реальность, либо эта дамочка меня разыгрывает, либо... Она декан Дьюш. Последнее было самым логичным, но очень неожиданным. Об этом я думала уже по пути в подсобку, куда отправилась выполнять приказ начальства. Может, я и забегала вперед, и она не декан, а лишь его знакомая, имеющая доступ, но все же предпочла совместить размышления и варку кофе, чтобы не прогадать и не впасть в немилость гипотетического начальства. Сама я кофе не очень любила, предпочитая ароматизированные чаи всех видов. Тем более не понимала напиток без сахара. Гадость та еще. Но при этом абсолютно спокойно относилась к тем, кто считал кардинально иначе. Я вообще была весьма лояльна ко всем возможным меньшинствам и прочим вегетарианцам, с пеной у рта доказывающим, что все остальные люди, едящие мясо, — монстры, недостойные жизни. Наверное, поэтому так спокойно и пережила собственные изменения и то, что теперь меня окружали самые разнообразные нелюди. Кофе я сварила быстро, благо понимала принцип работы плитки, а запасы были просто шикарны. Выбрала кружку покрасивее, к ней подобрала в пару блюдца и отправилась в соседний кабинет. Стукнула для проформы, приоткрыла, вошла. Увидела в огромном и по-настоящему роскошном кабинете среди невообразимых бумажных завалов деканский стол. За ним разглядела брюнетку и окончательно уверилась, что она — тот самый декан, который должен был вернуться из командировки только завтра. За то время, что я варила кофе, женщина успела успокоиться и сейчас выглядела куда симпатичнее и доброжелательнее, чем всего 10 минут назад. Правда, заметила я и усталость в ее удивительных фиалковых глазах, а также общее расстройство, точно тяжелым грузом лежащее на поникших плечах. «Добрый вечер». Я несмело улыбнулась и приблизилась, протягивая ей кружку с кофе прямо в руки, так как на столе просто не было свободного места. «Меня зовут Марьяна Бернс. Я ваш секретарь. Вы ведь декан Дьюш?» «Я...» Женщина криво усмехнулась и, припав губами к напитку, блаженно прикрыла глаза. «Прости, если напугала. Нелегкий выдался денёк. Смотрю, ты уже прибралась в приемной. Молодец. Как тебе у нас?» «Мне нравится», — ответила я бесхитростно, не вдаваясь в подробности. «Мистер Иванши любезно помогла мне освоиться». Я отметила, с каким удовольствием декам вновь припала к кружке, а заодно мысленно прикинула кое-что другое и несмело предложила. «Вам, может, что-нибудь из буфета принести?» «Не стоит». Декан небрежно отмахнулась и практически с ощутимой ненавистью взглянула на заваленный документами стол. «Марьяна, если не сложно, разбери весь этот бардак. И еще. Брюнетка пожевала губами, словно подбирая слова, после чего взглянула мне прямо в глаза и честно призналась. «У меня ужасный характер. И иногда я бываю чрезмерно вспыльчива. Твоя предшественница продержалась на рабочем месте 3 недели, и это было еще весной. Если поймешь, что тебе со мной тяжело, говори тут же, держать не буду. Только не убегай без предупреждения. Сразу я могу и не заметить, но от этого пострадают в первую очередь обучающиеся в академии адепты. Но если все-таки решишь остаться...» Ее губы тронула сдержанная улыбка, моментально преобразившая лицо, и я увидела, какая на самом деле декан-красавица. Да ей лет 25, не больше. «Я буду тебе очень признательна». «Я буду стараться», — заявила от чистого сердца, и не только потому, что мне некуда было пойти. Просто что-то было в этой странной женщине, что-то такое, что подкупило меня моментально и безоговорочно. И то ли у меня материнский инстинкт проснулся, то ли просто женская солидарность, но я от чего-то мигом прониклась к ней сочувствием и поняла, как непросто в ее юные годы быть деканом, а еще кузен. Не он ли сейчас довел моего декана? «Спасибо, Марьяна». Брюнетка вручила мне уже пустую кружку и улыбнулась снова. «Наедине можешь звать меня Райвер, но при посторонних только декан Дьюш. Договорились?» «Договорились, Райвер». Улыбнулась я в ответ, удовлетворяя желание начальства, но прекрасно понимая, что по большому счету это ничего не значит, мы слишком разные. но иногда даже могущественным деканам хочется ощущать себя простыми смертными. Следующие 2 часа, невзирая на то, что рабочий день уже давно завершен, я выносила из кабинета декана документы и разбирала их по стопкам. Успокоилась лишь тогда, когда вынесла последнюю кипу, оставляя декана работать практически за девственно пустым столом. Ну, не считать же помехой изящный обсидиановый стаканчик с пищевыми принадлежностями и стопочку чистых листов. Перед уходом не удержалась и проявила сознательность, сварив для Райвер еще порцию кофе. Судя по тому, что она едва ли замечала мои походы туда-сюда, что-то увлеченно строча в толстой тетради и лишь изредка отвлекаясь на тот или иной документ, выуживаемый прямо из воздуха, декан планировала работать допоздна и могла вполне забыть об ужине. Знала я одного такого увлеченного типа. Олегом звали. Так его пока принудительно от дела не отвлечешь, мог работать практически сутками, воплощая очередную гениальную задумку в цифровом коде. К счастью, это был не мой парень, а всего лишь брат одногруппницы, но за 5 лет я наслушалась о нем столько всего, что, кажется, была знакома лично. «Райвер, уже 8 час». Я поставила перед деканом кружку и привлекла к ней внимание. «Документы я все унесла. Можете спокойно работать. Я еще нужна или могу быть свободна?» «А?» Первым делом брюнетка увидела кофе и, лишь сделав пару глотков, заметила меня. Цепким взглядом осмотрела стол, посветлела лицом и немножко расслабилась. «Молодец. Спасибо. Нет, сегодня ты мне не нужна, можешь идти. Кстати, завтра с утра я буду лютовать. Но ты не бойся, тебя это не касается. Представляешь, меня не было всего неделю, а такое ощущение, что студенты только этого и ждали. 12 правонарушений. Причем незначительных из них только 3. И разгребать все мне. Но вот что мне с ними делать?» Кажется, это был риторический вопрос, но во мне прорезалось любопытство вместе с искренним сочувствием, и я, присев на ближайший стул, поинтересовалась. «А что обычно в таких случаях делают?» «Да, наказания всякие», — пренебрежительно отмахнулась Райвер, словно сама не видела в этом большого смысла и особого толка. «В лаборатории полы вымыть, в покойницкой отдежурить, на складе помочь. Ерунда, в общем. Проблема в том, что я с удовольствием отчислила бы как минимум половину завзятых дебоширов, но не имею права». Декан скривилась, как от зубной боли. «Это ведь сыночки влиятельных семей, которые спонсируют нашу академию. Их папочки этого просто не поймут. Нет, чтобы просто достойно воспитать своих отпрысков. Так они этих недоумков к нам отправляют». Не удержавшись, декан зловеще рыкнула, и на ее виске промелькнула чешуя. Моргнула несколько раз, не веря собственным глазам, но благоразумно промолчала. «Кажется, мой декан не человек». И от этого открытия стало немножечко жутко. Но лишь немножечко. Куда больше мне было по-человечески жаль начальницу. Но что если... «Скажите, а есть ли какие-нибудь ограничения по наказанию?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну вот смотрите. Во мне взыграли азарт и жажда справедливости. Они ведь почему дебоширят? Потому что знают, что им за это ничего не будет. Нет, то есть будет, но сущая ерунда. А если сделать так, чтобы наказание стало им в тягость? Чтобы было стыдно его отбывать? Или страшно? Ну или как минимум неприятно? В идеале, конечно, чтобы до них дошло, что своим поведением они позорят семью, честь рода и все такое. Но для начала можно надавить и на куда более поверхностные эмоции». Райвер откинулась на спинку своего роскошного кресла и взглянула на меня уже с искренним интересом. «А в твоих словах есть рациональное зерно. Если разобрать каждого дебошира индивидуально и надавить на то, что для него самое болезненное...» Она ушла глубоко в себя и некоторое время бормотала себе под нос, то взмахивая руками, то барабаня ноготками по столешнице, но в конце концов посветлела лицом и воскликнула. «Гениально! Марьяна, ты прелесть! Благодарю за идею, кажется. Я знаю, как теперь поступить. Ах да, можешь идти. И не забудь, завтра я буду лютовать». Декан так зловеще улыбнулась, что у меня не осталось никаких сомнений. Свирепствовать она будет знатно. Но вместо испуга я радостно улыбнулась в ответ и, сдержанно пожелав начальнице плодотворного вечера, отправилась ужинать. Кажется, мне повезло не только с телом, но и с деканом.